Заячий мост. Повстречал бык возле речки зайца. Поздоровались. «Куда это ты собрался?» — спросил заяц. «Да вот хочу на ту сторону перебраться», — ответил бык. «Где бы мне тут брод найти?» «А на что тебе брод? Вон мостик рядом». «Как бы он подо мной не провалился», — сказал бык и посмотрел на мостик, что был перекинут через речку. «Смело иди», — посоветовал заяц. «Он и не такого, как ты, выдержит». Пошел бык по мостику. До середины не дошел, как мостик под ним рухнул. «Эх ты», — сказал бык, выбираясь на берег, — «посоветовал. Как я только ноги себе не переломал, остался бы калекой». «Просто непонятно», — пожал плечами заяц. «Да я по нему взад-назад целый день бегаю, и ничего».